колыбельная, которая сейчас прозвучит, удмуртская. Это знаменитая колыбельная, у которой есть множество вариаций. Впервые ее опубликовал писатель Григорий Егорович Верещагин, и некоторые ученые считают, что песня принадлежит перу самого Григория Егоровича. Но, возможно, это все же не так. Колыбельная в той версии, которую мы записали, разделена на две немножко разные половинки. В первой забота, с которой родители баюкают своего ребенка, оборачивается заботой каждого живого существа вокруг. Соловушка поет, пчелка приносит меда, бабочка стелет подушку из цветов, а бельчата собирают в дар вкусные орешки. Во второй части, как это часто бывает в колыбельных, воображается светлое будущее сына. Как он, будучи уже взрослым юношей, пойдет в лес, срубит ель, беззаботно вернется, и мать ему напечет вкусных табаней, кисловатых удмуртских блинов. Чашкає учити нет кирджалос, зарнімо ще чиваюс, чагир бурдо бубили, єрула чашка валюс, коні піос пашпуїш. Пушмали бича лозы, бичам чески тычёсэс, бурки сият понозы. И жижнуные улмо пущачкае, баджин буду тирку тот, телемы нотки чугут. Дорад бер тот шуласа, а на это бане пыжос. А на это бане пыжос, луткечка инкая лос. Луткечка инкая лос, коні бежин веялос. І жіжнуніє хулмо пущачкає,